Вафьен достал трубку и подключился к телефонной сети. «Да?» – послышался голос четвертого. «У нас требуют подписи». «Разумеется», – согласился четвертый. «Отчетность – святое дело. Без этого никак не обойтись». «Времени нет на бюрократию». «Это мелочи. Скоро к вам сами будут километровые очереди выстраиваться. Вот и оторветесь по полной программе на тех, кто вам мешает. Чьи подписи вам нужны?» Вафьен повторил длинный список, ни разу не ошибившись в порядке. Четвертая задача накашлянул. «Ждите». Через 3 минуты коридор заполнился толпой взбудораженных начальников, готовых поставить свою подпись на чем угодно, хоть на полу или на потолке, лишь бы побыстрее отчитаться по проделанной работе. Завхоз потерял дары речи. Бланки пошли по рукам со скоростью метеорита. Не прошло и минуты, как все необходимые подписи были собраны. Вафьен с сияющим лицом протянул их завхозу. Тот промычал нечто нечленораздельное, уловив, что случилось невозможное. Начальники бегали за бланками, как первоклашки друг за другом на перемене, вместо того, чтобы гонять друг другу просителей. Ящик с образцами плодов кремниевых растений перекочевал со склада в руки агента. «Что бы мы без вас делали?» – сказал напоследок Вафьен. «Мочились бы», – уверенно ответил завхоз, принимая его фразу как извинение. «Давно бы на лаврах почивали», – не разделил его оптимизма агент. «А вы не медлите, собирайтесь в отпуск и сразу на поверхность. Там такие дела творятся, заскучать не успеете. Только и будете успевать километры наматывать на сафари. Я не охотник», – буркнул, как плюнул завхоз. «Мне звериные фото даром не нужны». «А кто сказал, что вы будете охотником?» – возразил хранитель. «Там киборги охотятся за людьми. И пока вы припирались, еще 4 города были захвачены». Завхоз не был в курсе последних событий. Под землей проблемы с поверхностью ничего не значат. «Вот что я вам посоветую», – сказал Вафьен. Ящик перекочевал от него к хранителю, от хранителя к мелодику, а на последнем, к большому сожалению, мелодика, ящик тяжелый, цепочка закончилась, пришлось поставить ящик на пол. «Когда людей останется не больше 1000, некому будет представлять закон, и вас на самом деле отправят в мир иной те, кого вы достали своими действиями. Так что срочно пишите извинения и готовьте щедрое завещание. Пошли отсюда, друзья». Завхоз громко захлопнул за собой дверь. Мелодик посмотрел вслед уходящим, толкнул туфлю и ящик, но легче не стало. «Господа!» – воскликнул он. «Вы хотите, чтобы ваш будущий спаситель человечества надорвался на тяжелой физической работе раньше времени и погиб мучительной смертью до того, как успеет наделать кремниевых ягод? Протяните ему руку помощи, садисты, пока не стало слишком поздно!» Господа садисты медленно повернулись, мелодик скрестил руки на груди. «Как весело иногда бывает нести ящики. Угадайте, кто его несет? Вы уверены?» Вафьен и хранитель несли ящик вдвоем за боковые ручки, к месту и не к месту упоминая обленившуюся молодежь. Мелодик согласно кивал. «Пусть ругаются на здоровье, лишь бы ящик не бросили». «Куда несем?» «На стадион. Там места много и народа никого нет. Никто мешать не будет». В ящике были 100 ячеек, содержащие огромное количество самых разнообразных материалов. Мелодик достал пинцетом крохотное зернышко кремниевой редиски и округлил глаза. «Я должен вот этим забить стадион под завязку? Да я буду до самой пенсии заклинания повторять!» «А для чего тебе выдали вот это?» Вафьен подбрасывал в руках молодильное яблоко, совершенно неотличимое от обычного. «Как состаришься, перекусишь яблочком, и порядок! И потом, что нам мешает наделать 1000 ящиков? Заложим ими вход на склад, и пусть завхоз ломает голову, как оформить разросшийся подотчетный материал, когда оттуда выберется. Кроме того, ты теперь всесильный маг, и что тебе стоит наделать свои копии? А потом мы всей толпой заявимся ко мне домой, и родители сойдут с ума, пытаясь накормить многочисленную ораву, состоящую исключительно из собственного сына? А ты еще и юморист». Хранитель наколдовал 3 удобных кресла. Спасать кремнитов от продовольственного голода сподручнее при наличии не лишнего в таких делах личного комфорта. Через минуту первое яблоко опустилось на землю. Хранители Вафьен повторяли заклинание за мелодиком, пока не выучили его наизусть, и работа закипела с утроенной силой. Через 10 минут яблок стало достаточно для того, чтобы заполнить ими приличных размеров деревянную тару. После этого работа пошла значительно быстрее, и через 2 часа стадион был забит яблоками так, как никогда не будет заполнен болельщиками. Возвышаясь на высоту 30 метров, ящики крепко держались друг за друга с помощью обмагниченного заклинания, а усталые говоруны откинулись на спинки кресел и молчали. Говорить не хотелось вообще, язык попросту отказывался ворочаться. «Мы забыли одну мелочь», – кое-как выговорил Мелодик. «Какую?» Лафьен с завистью вспоминал мысли передатчика Гриана. «Вот кому не надо языком шевелить. Счастливчик!» «Не отправили яблоки на экспертизу?» Они прикинули, сколько тысяч тонн яблок раскинулось перед ними. Если они не кремниевые, то кое-кому до самой смерти придется есть одни яблочные пироги и запивать их яблочным соком, чуть позже вином, а еще позже яблочным уксусом. «Сейчас отправлю!» Лафьен заклинанием спустил с высоты ящик, достал яблоко, созданное последней серией заклинания, и добавил к нему самое первое. При многократном перекопировании яблок с помощью обыкновенного заклинания их качество упало бы невероятно. И именно поэтому заклинание Мелодика выводило развитие колдовства на новый уровень. Прикрепил к хвостикам свернутую в четверо записку с просьбой немедленного ответа о результатах и приказал им катиться в лабораторию, не останавливаясь, пока они не докатятся. Ответ пришел быстро. Химики и закон лаборатории отлично видели, как в небо поднимается яблочный склад, и знали, что к чему. Яблоки разрезали на микронные дольки и исследовали по химическим, физическим и прочим параметрам, какие могли придумать. Сравнили разрезы в электронном микроскопе и проверили идентичность ДНК. Полученные результаты сравнили между собой и решили никаких бумажек Лафьену не высылать. Лаборанты открыли окно и выставили на подоконник громкоговоритель. Профессор подхватил микрофон и, усиленный динамиком, возглас разнесся по всему подземелью. «Да!» Троица яблочных создателей услышала, переглянулась и радостно закричала. Солнце над ними темнело и превращалось в луну, а где-то далеко-далеко к воюющим друг против друга киборгам, волкам и колдунам присоединился лунный тиранозавр, многократно усиливая вечернюю потеху. «Выставьте охрану вокруг стадиона», приказал четвертый, глядя в окно на заполненный ящиками стадион. «Я не желаю оказаться перед пенсией в роли воспитателя детского сада». «Они не станут», возразил второй. «К тому же их всего трое». «Они не станут, и мы не станем», согласился четвертый. «Остается 1500 человек из управления, которые станут». Третий поднял трубку телефона. «Очень давно», – выжил из себя Кощей. «Я сразу понял, что ты вернулся, когда услышал про меч Кладенец. Помнишь, мы вместе работали над его созданием?» – спрашивал Кремнит. «Почему ты исчез на столько лет? Нам пришлось свернуть и многие исследования. Вот и киборгов сумели создать совсем недавно. А ведь без твоей помощи их не было бы вовсе. Это длинная история». Кощей вытер со лба выступивший пот. Он почувствовал, что впервые за много лет испытал забытое чувство растерянности от уходящей из-под ног почвы. «Вот и весь сказ», – закончил он. Кремнит слушал его, не перебивая. Дела давно минувших дней выстраивались в понятную логическую цепь, и он был потрясен развернувшимися перед его мысленным взором титаническим битвам. «Жаль, что так случилось с твоим миром. Теперь это старинное предание, Тор», — ответил Кощей. «Легенды до исторических времен». «Кому как?» — рассмеялся Кремнит. «Для меня прошло всего несколько лет, а сейчас ты хоть что-то вспомнил?» «Многое. Но если не возражаешь, мне хотелось бы сначала разобраться с современными проблемами. Я слышал, вы здорово подцапались». «Слабо сказано. Колдуны стащили у нас весь урожай буквально всего. Мы чудом сумели сохранить и посадить кое-какие семена, но моему народу грозит гибель от голода. Мы не в силах прокормить всех». «И потому решили унести колдунов с собой на тот свет?» – догадался Кощей. «А я-то думаю, что это киборги с такой тщательностью гоняются за каждым колдуном и не успокаиваются, пока не сведут его в могилу». Кремнит кивнул. «В какой-то мере ты прав. Почему мы должны жалеть колдунов, если они обрекли нас на вымирание? Но с другой стороны, первостепенная задача киборгов – найти украденное. Конечно, то, что не успели обнаружить, иначе как мешанины не назовешь, но на безрыбье и рак рыба. Что может вас остановить?» Тор пожал плечами. «Как и раньше, возвращение украденного плюс куча извинений».